возвращает забытые ноты. И кажется ей этот лед возможно растопить болью сердца. И далекие станут чуть ближе, и роднее станут чужие. Ее к свету.